Комическое противоречие в содержании не замечается, потому что соблюдена форма, требующая употребить волшебное слово «цивилизованный». Язык работает вхолостую. Никто не слышит того, что говорится, потому что никто и не слушает. Кроме Довлатова, который хватал нас за руку, чтобы поделиться подслушанным. У одного писателя он нашел ангела в натуральную величину и кричащую нечеловеческим голосом козу. У другого — локоны, выбивающиеся из-под кружевного фартука. А вот что говорит его майор Афанасьев. Такое ощущение, что коммунизм для него уже построен. Не понравится чья-то физиономия — бей в рожу. На этом же приеме построен лучший рассказ «Зоны. Представления». Довлатов заставил читателей, скорее всего, впервые в жизни, вслушаться в слова исполняющегося перед зэками интернационала. «Вставай, проклятием заклейменный, весь мир голодных и рабов». Часть четвертая. Как-то я с дуру попал в нью-йоркский ночной клуб «Туннель». Много чего там было странного. Мохнатый бар с поросшими синей шерстью стенами, манекенщицы в водолазных костюмах, стойка с напитками вокруг писсуара. Но больше всего меня поразила оптическая оргия. В полной темноте на долю секунды вспыхивает ослепительная лампа. С каждой вспышкой картина меняется. Но никакого движения в зале не происходит. Оно скрыто от нас периодами темноты. Создается тревожный эффект. Привычный нам слитный мир распадается на фрагменты, как вынутый из проектора киноленте. Мигающий свет делает танцующих неподвижными, придавая им выразительность восковых фигур. Живое притворяется неживым. Застывшие гримасы, обрубки жестов. Вот такую технику стоп-кадра и применял Довлатов. Перегораживая поток дурного подсознания, он останавливал мгновение. Не потому, что оно прекрасное, а потому, что смешное. В театре не принято душить Дездемону на глазах у зрителей. У Довлатова кулисы скрывают скучную, банальную, а главное, не смешную жизнь. По его рассказам персонажи передвигаются урывками. Мы видим их только тогда, когда они говорят или делают что-нибудь смешное. Однако отнюдь не этим ограничивается их роль. В одной заметке Сергей приписал нам с Вайлем собственную теорию смешного. «Юмор, — пишет он, — пересказывая якобы наши, а на самом деле свои мысли, — инструмент познания жизни. Если ты исследуешь какое-то явление, то найди, что в нем смешного, и явление раскроется тебе во всей полноте. Ничего общего с профессиональной юмористикой и желанием развлечь читающую публику все это не имеет». Сергей верил, что юмор, как вспышка света, вырывает нас из обычного течения жизни в мгновение, когда мы больше всего похожи на себя. Я не верил в эту теорию, не узнавая себя в записных книжках Довлатова, пока не сообразил. Я не похож, но другие-то вылитая копия. Часть пятая. Сергей учил расходовать юмор экономно. Пишет он скрипт для радио, зарисовка эмигрантского быта страницы на две. Аккуратно, но вяло, зато в самом конце под занавес идет диалог, под который подстраивался весь текст. «Моня, — спрашивает Сергей у хозяина русского гастронома, — почему у вас лещ с мягким знаком? Какого завезли, таким и торгуем?» Сначала я думал, что Довлатов просто жадничает, тем более, что и хитрость небольшая. Я тоже всякую заказную работу начинаю с конца, с последнего предложения.